Глава 7. Потом я увидел четырех ангелов. Они стояли на четырех углах земли и удерживали четыре ветра земли, чтобы те не дули ни на землю, ни на море и ни на какое дерево. Я увидел еще одного ангела. Он поднимался с востока и держал печать живого Бога. Он громко крикнул четырем ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю. «Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не отметим рабов нашего Бога, поставив печать им на лоб». Я услышал число отмеченных печатью. Было отмечено 144 тысячи человек. И это были люди из всех родов Израиля. Из рода Иуды были отмечены печатью 12 тысяч человек. Из рода Рувима – 12 тысяч. Из рода Гада – 12 тысяч. Из рода Ашира – 12 тысяч. Из рода Нефалима – 12 тысяч. Из рода Манасы – 12 тысяч. Из рода Шимона – 12 тысяч. Из рода Леви – 12 тысяч. Из рода Иссахара – 12 тысяч. Из рода Завулона – 12 тысяч. Из рода Юсуфа – 12 тысяч. И из рода Беньямина – 12 тысяч, отмеченных печатью. Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждой нации, каждого народа и каждого языка. Они стояли перед троном и перед ягненком. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви. Они громко восклицали: «Спасение дают нам наш Бог, сидящий на троне, и ягненок!» Все ангелы стояли вокруг трона, старейшин и четырех живых существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонились Всевышнему. Они говорили: «Аминь! Хвала и слава, мудрость и благодарность, честь, власть и сила принадлежат нашему Богу вовеки! Аминь!» Затем один из старейшин спросил меня: «Знаешь ли ты, кто эти люди, одетые в белые одежды? Откуда они пришли?» Я ответил: «Нет, но, может, ты подскажешь мне, господин мой?» Он тогда сказал: «Это те, кто пришел от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили ее в крови ягненка. Поэтому они стоят перед троном Всевышнего и служат день и ночь в его храме. И сидящий на троне будет жить среди них и раскинет над ними свой шатер. Они больше не будут голодать и томиться от жажды. Их больше не будет палить солнце и никакая жара. Ягненок, находящийся посреди трона, будет пасти их и поведет их к источникам живой воды. И сам Всевышний сотрет всякую слезу с их глаз».